«Сейчас попросит дать интервью», — сказал Леон. Не это он хотел сказать, но не мог. Слишком много значительных слов. «Спасибо, что подвезли», сдавленно, ненавидя себя за косноязычие и вообще за все, произнес Леон. «Убожество моя суть», — решил он. «Кому какое дело, что я думаю про себя? Это не имеет ни малейшего отношения к действительности, потому что умирает во мне». Ему хотелось плакать, но слезы только бы продемонстрировали, что он еще и сентиментальное убожество, то есть худшее из убожеств. Поэтому, глотая слезы, Леон отвернулся. «И тебе спасибо», — сказал ему в спину Валерьян. «Только ты не прав, что все напрасно. Все для тебя». «Для меня?» Чудовищный военный вертолет показался над крышей. «Для тебя!» Это было последнее, что сказал Леону Валерьян. Крышка люка закрылась, танк стремительно развернулся, выкатился на Кутузовский. «За что?» — посмотрел в небо Леон. «За что ты так ненавидишь нас?» Из-за угла выбежали какие-то люди. Отшвырнув ненужное белое полотенце, подхватив на руки Калабухову Аню, Леон вбежал в арку родного двора, откуда было рукой подать до подъезда. Какая-то еще шевелилась надежда, пока он безуспешно звонил в дверь, нашаривал внутри рюкзака ключи. Они, естественно, оказались в самом недоступном месте, между чудом уцелевшей банкой с медом и ботинками. Но как только пронесся по пустым комнатам, мимо скалящихся с вишневого ковра белых призраков, не устающих, однако, попивать русскую кровушку, мимо кухонного стола, на котором не было ничего, кроме черствой четвертинки Бородинского, двух пустых бутылок из-под водки и двух стаканов, надежда сменилась недобрым предчувствием. По дому не было заметно, чтобы работа родителей в малом предприятии «Желание» подняла жизненный уровень семьи. «Как у нас в Володаркиной общаге», — кивнула на стол Калабухова Аня. «Только у нас колбаска бывает». Леон распахнул холодильник. Внутри было бело, светло и пусто. Хотя нет, в нижней пластмассовой коробке для овощей обнаружилась жестяная банка апельсиновой воды «Си-Си». Уровень жизни семьи определенно поднялся. Леон вскрыл банку, ополоснул стакан, налил шипящей воды, протянул Калабуховой Ане. «Вкусная», — одобрила она, — «я потом еще попью». Леон наскоро обследовал родительскую спальню, отцовский кабинет, свою комнату. Аня успела выпить всю воду из банки и теперь икала. Леон ничего не обнаружил. В дверном проеме кухни мелькнула тень. Леон понял, если где искать, так только на кухне. Где пьется, там и оставляется. Трудно было вообразить, что, выпив две бутылки водки на двоих, родители оставили весточку Леону, если оставили, в ином месте, а не на кухне, где пили. Так и есть. Леон уставился в мусорное ведро. Оно было до половины заполнено библиографическими карточками. То был плохой знак. Отец заносил в карточки названия, аннотации нужных ему для работы книг и журнальных статей по марксизму, а также где, на какой полке искать ту или иную книгу или журнал. Хранились карточки в аккуратных деревянных ящичках. То, что сейчас они, подобно осенним листьям, лежали в голодном мусорном ведре, свидетельствовало не только о том, что древо марксизма облетело, но и о том, что отец более не нуждался в библиографических карточках. Нужда в них могла оставить отца в единственном случае — вместе с нуждой в жизни. Леон зачерпнул рукой карточки, высыпал на стол. С обратной стороны некоторые из них были исписаны странным, размашистым и ломким, детским каким-то почерком. «Сынок», — прочитал Леон на одной и понял, что оно что он искал. Никогда родители не называли его сынок. Когда ты будешь читать, мы, по всей видимости, переедем в...